Она сидела в одиночестве, как много раз раньше, теряя ощущение времени. Перед ней проходили воспоминания. Много раз она пыталась увидеть его, как видела на острове. Там она умела вызывать видения. Здесь мелькали бледные отблески старых картин и таяли. Удержать их оказалось трудностью. Она устала, легла, не открывала глаз. Заснуть бы, но сон не шел. Боль от одиночества сменилась тревогой. Стали возникать вопросы, как прежде. Она вспомнила взгляд Махали. Он словно открыл глаза после вековечного сна. Память ярко воспроизвела увиденную картину. Она стала анализировать это яркое, в отличие от прежних, воспоминаний. В этом взгляде не было удивления, радости, но и равнодушия не было. Он постарел. Детские воспоминания хранили иные очертания его лица и фигуры. Нынешний Махали казался древним. У них было ничтожно мало времени для контакта. Она не составила представления. Она воспринимала его ограниченными человеческими чувствами, не успев войти в иной контакт. Почему владыка так яростно отогнал ее от старика? Обещал ответить. После визита владыки изменились и ее ощущения. Барзавиль не стал навязчиво навещать девушку. Решив, что владыке не по нраву его намерение, слуга чувствовал радость от простых мыслей о ней и потребность заботиться о добровольной пленнице росла день ото дня. Он решил и спросить разрешение у господина. Когда тот прогуливался по одной из открытых галерей дворца, Барзавиль поспешил с просьбой, но вместо ответа услышал вопрос. «Она временами испытывает ко мне неприязнь. Почему? Я не был несправедлив с ней». Барзавиль не часто слышал вопросы владыки, не связанные с его конкретными обязанностями слуги. Вопрос его удивил, но слуга поспешил ответить. «Вы разлучили ее с любимым существом, она тоскует. Такие узы можно уничтожить лишь забвением смерти. Вы оставили ей жизнь». Глупо звучит. «Такие узы разорвет не забвение и не смерть, а обычное время. Такова любовь в понимании смертных. Он обманщик, его силы любви не хватило, чтобы увести ее отсюда. Не так ли? Этот союз существует помимо вашей воли и власти, мой владыка». Барзавиль не стал договаривать. Владыке ответ слуги не понравился, и Барзавилю пришлось смиренно склонить голову. «Мы оба знаем, Барзавиль, кто она и чего достойна. Хочешь заботиться о ней? Изволь. Я поручаю ее твоей жене. Она справится с заботами лучше тебя. Наша гостья требует особого ухода. Запомни мой строгий приказ. Тебе запрещено обсуждать с ней вопросы о том, кто она такая и почему находится здесь. Ее предназначение в этом мире тебя не касается». «Я исполню ваш приказ», — смиренно согласился Барзавиль. И опять тянулось ожидание. Терпение было его достоинством. И вот в нижней галерее Барзавиль увидел знакомый силуэт. Слуга возрадовался. Она вышла из добровольного заточения раньше, чем он предполагал. Он надеялся, что она скоро покинет подземное убежище. Ее активная натура не позволит ей бездействовать долго. Печаль и чувство одиночества, потерянность, которую он почувствовал во время своего последнего визита, она заглушит действием. Барзавиль улыбнулся. Он медленно, умышленно медленно последовал в галерею. Она созерцала сад, опираясь локтями о перила. Он проследовал мимо, поклонился, поскольку счел невежливым тревожить ее разговорами. Она ответила его приветливым кивком, поддержав тем самым ритуал. Так он начал обход дворца раньше срока. С верхних ярусов он разглядел ее уже в саду, она брела между деревьями. Наперерез ей спешил Лоралан. Эта встреча не будет ей приятна. Барзавиль вспомнил про поручение владыки. Самое время ограничить Эл от внимания Лоралана. Супруга мгновенно восприняла его желание. Лоралан едва успел заговорить с Эл, как силуэт Мелинды, жены Барзавиля, показался на другой стороне тропинки, по которой только что прогуливалась Эл. Слуга продолжал путь. Он помнил, как Мелинда робела в присутствии гостей. Увести Эл от контакта с Лораланом, которого она опасалась, станет испытанием для его супруги. Бразовиль наблюдал, Мелинде потребовалось некоторое время. Завязалась беседа. В результате Эл осторожно взяла ее за руку, отвела в сторону и убеждающим жестом положила ей руки на плечи. Потом Мелинда смиренно удалилась, а Эл вернулась к Лоралану. Но продолжить беседу им не удалось. В дальнем углу сада на широкой из белого гравия дорожке возник владыка, что заставило Лоралана незамедлительно оставить Эл в покое. Эл не почувствовала появления хозяина этих мест. Бразовиль догадался, потому как она оглядывалась вокруг, исчезновение Лоралана ее немного озадачило. Владыка исчез и возник опять на ступенях дворца. Это был его обычный ритуал возвращения. Он неизменно совершал подъем по одной из четырех одинаковых лестниц, выходивших на четыре стороны дворца. Бразовиль остался стоять на своем месте, ожидая, не потребуется ли от него какая-нибудь работа. Владыка после подъема повернул в другую сторону, и Бразовиль снова обратил внимание на сад. Девушка скрылась среди деревьев. Бразовиль продолжил обход и завершил его позднее обычного. Он случайно стал свидетелем того, как владыка посетил одну из комнат, двери которой были всегда заперты для всех без исключения. Бразовиль знал только ее расположение и понятия не имел, куда ведет дверь. Она не открылась с тех пор, как был изгнан Лоралан. Он изменил обычный маршрут обхода, чтобы не встречаться с владыкой. Тревожное состояние, которое охватило слугу, непременно будет замечено хозяином, а Бразовилю совсем не хотелось быть причиной его недовольств. Он спустился в сад с намерением отдохнуть где-нибудь под деревом, но покой его был нарушен призывом жены. Она встретила его на пороге дома, с озабоченным видом указал на сад. «Что-нибудь произошло, прелесть моя? Я наблюдал вашу встречу, она не пошла с тобой?» «Лоралан позволил себе дерзость?» — обратился он к супруге. «Нам следует поселить ее где-нибудь в достойном месте. Она спит в саду, как чужая», — с тревогой в голосе произнесла Мелинда. «Бедное дитя! Она совершенно истерзана. Куда владыка позволит ее поместить? Ей место во дворце!» Бразовиль улыбнулся и успокоился. Мелинда нашла спящую Эл в саду, и такое положение дел возмутило ее возвышенную натуру. Она не станет там жить. Сейчас дворец не является для нее столь прекрасным, как впервые. Я намеревался предложить ей твой любимый грот. Согласишься ли ты пожертвовать этим милым местом в пользу Элли? Да, безусловно. Решительно согласилась Мелинда. Эл не проснулась, когда Бразовиль заботливо поднял ее на руки. Она была пропитана духом подземелий. Энергии сада оглушили ее, как в первый раз. Мелинда не подозревала о наличии подземных сооружений и сил, которые там бушевали. Ей были незнакомы вибрации, с этим связанные, и мрачные переживания Эл усилили впечатление. Мелинда, которая была убеждена, что девочка больна, готова была начать ее лечить немедленно. Только Мелинде было под силу окружить Эл заботой, владыка мудро рассудил это. Грот представлял собой обширную нишу в белой скале. Залитое светом пространство было открыто в сад. Вид был чарующим. В нише свободно могли бы жить двое. Мелинда обожала это место. У нее были свои правила жизни. И этот грот служил ей местом уединения. Бразовиль не знал, чему она посвящает время, проводимое здесь. Это было только ее место. Пребывание в гроте служило Мелинде отдыхом, поднимало настроение. Отсюда она возвращалась к своим обязанностям супруги с вдохновением и умиротворенностью. Она с радостью уступила Гротел, очевидно зная ценность этого места. В этой части сада не бывает посторонних, и сам Бразовиль не посещал его. Он спрашивал обычное разрешение для визита, считая это личным местом Мелинды.